Глава 71. Этот меч кажется немного грязным. Демоническая энергия пузырилась из черного кристалла, который назывался глазом демона. Эта черная и злобная энергия была подобна смогу, стекающему с лезвия и превращающемуся в бесчисленных ядовитых змей с кровавыми глазами и алчными взглядами, которые скользили в сторону владельца книжного магазина. Несмотря на то, что Джозеф знал, что владелец книжного магазина был могущественным существом, он чувствовал себя чрезвычайно напряженным, видя, что Линзе ничего не делает, когда эта злобная энергия начала поглощать его. В то время, когда это древнее королевство еще существовало, говорили, что король эльфов Кандала был существом, которое могло соперничать с богами. Не величайший, но настоящее божественное существо. В древних документах, которые с тех пор были повреждены и утеряны, всегда были похожие записи о нем. Со своим грифоном рядом Кандала пользовался поддержкой масс. Владея светом и огнем, сродни владению солнцем, он выступил против высшего существа, которое принесло ночь без света. Он был тем, кто встал в то время, когда не было света. Единственный, кто осмелился бросить вызов этому божественному существу, чье имя было под запретом. Но, к сожалению, в конечном итоге все закончилось неудачей. Несмотря на это, единственная частица силы, которую он оставил после себя, была такой мощной. После смерти Кандала его огромное негодование вместе с его душой переплелись с этим мечом, создав это ужасающее проклятие. Несмотря на многие века крещения и очищения, здесь вообще не произошло никаких изменений. Вместо этого, существа, которые вступали в контакт с демоническим мечом, были бы испорчены им. Даже великие лучезарные рыцари башни тайного обряда, прошедшие строгую подготовку, все сойдут с ума от порчи проклятия и в конце концов умрут. Владелец книжного магазина, без сомнения, был могущественным человеком. Однако проклятие демонического меча было чем-то, против чего даже величайшие были беспомощны. Иначе башне тайного обряда не пришлось бы использовать людей, чтобы запечатать это мощное проклятие. Взгляд Джозефа проследил за этой скользящей змееподобной энергией. Его сердце забилось еще сильнее. Это было не просто беспокойство, но также предвкушение и волнение, как будто он был свидетелем битвы между божественными существами, охватывающей бесчисленные века в пределах этого крошечного книжного магазина. Он был готов поклясться, что никогда не испытывал таких нестабильных эмоций, даже в своих самых волнующих и опасных для жизни битвах. Джозеф сжал кулаки, широко раскрыв глаза, наблюдая, как поднимается бурлящая злобная энергия. Как и прежде, владелец книжного магазина оставался невозмутимым, внимательно изучая детали длинного меча. Всего через мгновение змея, вышедшая из кончика, была почти на руке Линзе. Когда он осмотрел острый сверкающий меч, внимание Линзе привлекли слова на лезвие. Его бровь приподнялась, когда он попытался рассмотреть получше. Красная роза на столешнице вздрогнула, открыв глазное яблоко. Она со страхом посмотрела на демонический меч, прежде чем свернуться своими лепестками в бутон. Джозеф подсознательно затаил дыхание. Но в этот момент, позади владельца книжного магазина, на книжной полке появилась еще более темная тень, которая не была сильно освещена светом. Эта бесформенная тьма извивалась и медленно расширялась наружу. Джозеф не мог понять, что это было, но почувствовал инстинктивный холодок. Темнота, занимавшая промежутки между книжными полками позади владельца книжного магазина, была по меньшей мере трехметровой высоты и все еще росла. Наблюдая за этой сценой, Джозеф почувствовал легкое головокружение. Были ли тут глаза или конечности, извивающиеся в этой темноте? Прежде чем он успел задуматься, он увидел, что тень уже была рядом с владельцем книжного магазина и протянула тонкий черный завиток, на котором было много маленьких глаз. Это был ужас, выходящий за рамки воображения любого обычного существа. На краю, где встречались свет и тьма, владелец книжного магазина стоял под светом, держа острый меч, в то время как позади него была неописуемая тьма. Только тонкий усик тянулся изнутри и при свете показывал свой зловещий вид. Джозеф вздрогнул от страха, увидев, как этот усик коснулся кристалла глаза демона, прежде чем войти в него. Атака злобной энергии внезапно прекратилась. Черные змеи задрожали, прежде чем превратиться в черные струйки дыма, которые были яростно втянуты обратно в глаз демона. Внутри идеально ограненного кристалла яростно бурлила грязная и злобная энергия. Однако, на этот раз клинок был уже не взволнован, а напуган и запаниковал. Выражаясь словами, это было сродни сцене в фильме ужасов, где преследуемый был пойман охотником и боролся перед лицом возможной смерти. Джозеф практически мог слышать беззвучные крики и вопли через эфир. Он наблюдал, как борьба энергии в глазу демона постепенно ослабевала, пока вся деятельность не прекратилась, как будто она была полностью поглощена. Джозеф смутно даже почувствовал клинку легкую жалость. Наевшись досыта, щупальце втянулось обратно в темноту. На мгновение Джозеф увидел, как многочисленные глаза в темноте, похожие на бесчисленные звезды в ночном небе, слегка шевельнулись. И в следующее мгновение все вернулось на круги своя. Темнота на книжной полке была просто тенью, образовавшейся от света. На самом деле, когда Линза изучал лезвие, он смутно почувствовал, что нижняя половина лезвия стала немного чернее. В то же время он также подумал, что, возможно, был немного близорук. Это лезвие казалось немного грязным. Линза почувствовал себя странно, изменил угол наклона меча и обнаружил, что лезвие стало еще ярче, как будто к нему добавился новый слой ослепительного блеска. Чернота, которую он принял за грязь, уже исчезла. Когда он смотрел на рукоять, молодому человеку казалось, что черный кристалл, заключенный внутри, теперь казался еще более прозрачным. «А?» Линза остановился, изучая меч. Он чувствовал, что разглядывание меча под разными углами производит разный эффект и не мог удержаться, чтобы не приподнять бровь. «Интересно?» Он еще раз улыбнулся и воскликнул с похвалой. «Господин Джозеф, ваш меч действительно интересный. На мгновение даже подумал, что он грязен, но я никогда не ожидал, что это будет частью мастерства ковки». Неизменное выражение лица владельца книжного магазина заставило Джозефа быстро прийти в себя, прежде чем снова впасть в недоверие и сомнение. Это реально? Нерушимое проклятие, которое так долго беспокоило башню тайного обряда и унесло жизни бесчисленных великих лучезарных рыцарей, растворилось в одно мгновение? Владелец книжного магазина даже насмешливо сказал, что это грязное проклятие было всего лишь частью его мастерства ковки. Неужели он хотел сказать, что это был всего лишь пустяк? Линзе положил меч обратно на столешницу, а затем сказал. «Слова, написанные на нем, похоже, являются чем-то вроде древнего азирского языка. Вы знаете, что это значит?» Джозеф рассеянно покачал головой, с большим трудом оправившись от шока. Он успокоился и ответил. «Этот язык давно утерян. Если вам это потребуется, могу помочь вам в поиске соответствующих материалов». Линза в восторге. «Тогда я просто должен поблагодарить вас». Одарив Джозефа теплой улыбкой, он продолжил. «У меня нет ничего, что могло бы стать наградой, но если вы хотите почитать книгу, я могу дать вам ее бесплатно. Как насчет того, чтобы попробовать выбрать одну из них самостоятельно?» Джозеф взглянул на темную книжную полку, и его лицо побледнело. «Все в порядке. Спасибо, но я думаю, что хотел бы, чтобы вы порекомендовали мне что-нибудь сами.